Глава 22. В подсобном помещении они долго задерживаться не стали, пройдя в дальнюю часть, где находился вход на лестницу, ведущую в подвал. Спускаясь по скользким каменным ступенькам, Сонг подумал: «Неужели, тренируясь весь предыдущий месяц с новым клинком, я потратил время впустую? Все те стычки, через которые мне пришлось пройти, говорят об обратном». Его мысли прервал внезапно раздавшийся гулкий лязг оружия, донесшийся откуда-то снизу. Судя по интенсивности звуков, там сейчас кто-то ожесточенно дрался на мечах, и чем ниже они спускались, тем сильнее становились звуки боя. В какой-то момент ступеньки закончились, и Сонг оказался в большой, ярко освещенной пещере с высоким потолком, укрепленным сотнями каменных подпорок. Прямо посередине этой пещеры была установлена арена, где сейчас спарринговались два мечника. Собравшись вокруг арены, за ними наблюдала приличного размера толпа, время от времени поддерживая бойцов одобряющими криками. «А у вас здесь стало как-то людно», – удивился наставник Торн, смотря на толпу. «На турнир съехалось много практиков. Ничего удивительного, что это стало одним из мест, где они собираются. Впрочем, большинство из них так и не смогли расшевелить скрижаль», – ответил старик, мельком взглянув на сборище воинов. Подойдя ближе, Сонг смог лучше рассмотреть идущий на арене поединок. Стремительные атаки, пируэты, обманные движения, финты и серии ударов. С точки зрения Сонга это больше походило на танец, чем на настоящий бой. «Но как тебе настоящий бой на мечах?» – довольно улыбнувшись, осведомился наставник Торн. Растерянно протянул парень, после чего осторожно ответил: «Интересно, представлял я себе это несколько иначе». «Ха-ха!» – хохотнул мастер, после чего дружески хлопнул Сонга по плечу и ответил: «Ты самоучка с реальным опытом боев. Думаю, они кажутся тебе скорее клоунами, чем воинами, и ты недалек от правды. Это лишь новички. Приглядись, как они ставят ноги во время атаки, как защищаются. Это все, чему бы тебе стоило у них поучиться. Поверь, парень, это сделает тебя сильнее. Знаешь, а давай глянем, как ты ведешь себя в реальном бою. Думаю, ничего страшного, если скрижаль подождет 10 минут, а, мастер Мун?» Старик раздраженно сверкнул глазами на наглого толстяка, но все же утвердительно кивнул в ответ. «Хорошо, но вы тратите свое оплаченное время понапрасну», – безэмоционально ответил он. «Отлично! Эй, ребятки, ну-ка освободите мне арену!» Весело крикнул наставник в сторону спаррингующейся пары, отчего сразу же получил от них и от зрителей полные ненависти взгляды. Впрочем, мастер Торн даже не обратил на это внимания. Впихнув Сонга на мягкий пол арены, он проорал во всю глотку: «Друзья, хочу вам представить своего ученика, который кипит желанием бросить вызов настоящему мечнику. Да, он новичок и самоучка, но, поверьте, опыта ему не занимать. Итак, кто смелится бросить вызов моему ученику?» Смотря на то, как надрывается толстяк, кипящий от желания бросить вызов, почувствовал, как враждебные взгляды толпы переместились уже на него самого. «Замечательно», – с сарказмом резюмировал Сонг, купаясь во всеобщей ненависти. «У меня нет меча, я не взял его с собой», – попытался было возразить он, но мастер Торн тут же указал ему на стойку с несколькими деревянными болванками. «Возьмите тренировочные бакены, тут не принято спарринговаться с боевым оружием». Молодой человек подошел к деревянному оружию и выбрал самый подходящий ему по тяжести бакен. Это, конечно, не его нынешний меч, но все же. «Итак, мой ученик этапа формирования рисунка с нетерпением ждет смельчака, желающего бросить ему вызов. Продолжил кричать наставник, когда увидел, что Сонг определился с выбором Боккена. Конечно, смельчак тут же нашелся. Им оказался худощавый лысый мужчина с узловатыми руками и ястребиным носом. В руках он держал два небольших Боккена и казался Сонгу крайне опасным. С ним не стоит расслабляться. Не думаю, что это простой противник, подумал парень, рассматривая бойца напротив. Друзья, напоминаю, что калечить своего оппонента тренировочным мечом нельзя. Да будет бой! Прокричал наставник, лишь только два бойца расположились друг напротив друга. Шах! С гулким хлопком мужчина с силой опустил клинок перед собой, создав серповидную волну воздуха с невероятной скоростью, устремившуюся к Сонгу. Дальний шаг в сторону, и пять всполохов меча точно змеи кинулись в ответ на худощавого мастера. Тот, недолго думая и просто слегка повернув клинок, сделал выпад уже в сторону несущихся к нему огненных всполохов, породив еще одну волну сжатого воздуха. Бабах! Встреча двух навыков породила объемный взрыв, который мгновенно поглотил добрую треть арены, при этом сорвав с некоторых зрителей их головные уборы. Под прикрытием взрыва Сонг, воспользовавшись своим восприятием, с помощью дальнего шага оказался сзади, в мертвой зоне противника, и быстрым уколом попытался ранить того в спину. В момент, когда Боккен молодого человека должен был его ранить, он каким-то образом что-то понял и, крутанувшись на месте, отбил удар, при этом выбив Боккен из его рук. Пренебрежительная улыбка появилась на лице мечника, когда он увидел, как деревянный клинок, крутясь, улетает в другую часть арены. «Ах ты ж!» – ругнулся про себя Сонг, одновременно с этим выкидывая правую руку в сторону отлетевшего меча. Дальний шаг, и деревянный клинок вновь в его руках. И тут же восприятие Сонга затрубило об опасности, отчего парень сразу сделал второй дальний шаг, переместившись как можно дальше в другую часть арены. На том месте, где он только что стоял, воздух пошел рябью и с булькающим звуком схлопнулся, точно что-то его затянуло в неизвестный пространственный водоворот. «Это еще что за навык такой?» – мелькнуло у него в голове, но так как времени обдумать то, что он увидел, у него не было, он отбросил эту мысль. Как бы то ни было, Сонг начал выдыхаться. Применение дальнего шага несколько раз меньше, чем за пару десятков секунд, стало для него серьезной нагрузкой. Ему еще несколько раз удалось скрестить мечи с его противником, и каждый раз это почти заканчивалось повторением эпизода с выбиванием оружия. Только теперь молодой человек был начеку, страхуя Боккен второй рукой. «Мастер Торн, а парень действительно новичок?» – вдруг задумчиво спросил до этого молчавший старик. «Держит он меч, конечно, неправильно, да и стойка у него странная, но движения достаточно гармоничные, а скорость так во всех отношениях выдающаяся для его уровня развития. Поразительно, держится уже минуту против такого бойца, как Кен Хэн». Протянул наставник, наблюдая за поединком и думая о чем-то своем. «Самоучка вроде бы участвовал в реальных сражениях, правда, с демонами да с чудовищными зверьми, но благодаря этому посмотрите на него сейчас. Сражается почти на равных с опытным мечником». Тем временем Сонг понял, что начинает терять концентрацию. Несколько ударов противника почти его достигли, а сам он смог в ответ среагировать лишь через пару мгновений, когда оппонент был уже вне пределов досягаемости его меча. Теперь, чтобы выиграть или хотя бы просто не проиграть так жалко, он мог только рисковать. Обратившись к концепции времени, молодой человек сконденсировал пучок законов на самом кончике своего боккена. Конечно, использование неизвестной концепции никак не могло укрыться от его противника. Вот только что за законы использовал сейчас Сонг, Такой простой боец, как Кэн Хен, знать никак не мог, и оттого он еще больше насторожился. Сонг же, не обращая ни на что внимания, с усилием выдохнул весь воздух из легких, сделал дальний шаг к мужчине, одновременно с этим нанося рубящий удар сверху вниз. Более опытный в таких боях Кэн Хен прекрасно понял, что пытался сделать Сонг, и, уклонившись от удара, сразу провел целую серию контратак против него. Удары мечника слились в шелестящий от разрываемого воздуха ветер, и если бы Сонг в тот момент не сделал еще одного дальнего шага, одна из таких атак его точно бы достала. Однако второе применение навыка перемещения в столь короткое время практически полностью исчерпало весь оставшийся запас его сил. Оттого, появившись чуть сбоку от противника, Сонг смог нанести лишь колющий выпад, в который он вложил все оставшиеся у него силы. Жаль, но даже такой шаг оказался читаем для его противника. Прервав серию атак, Кэн Хен, чуть развернув корпус, небрежно подставил под укол два скрещенных бакена, что было чистой воды пижонством, так как для отражения подобной атаки вполне хватало бы и одного деревянного клинка. Отразив удар, мечник, презрительно хмыкнув, откинул ослабевшую руку Сонга за бакеном и мгновенно нанес удар прямо в солнечное сплетение молодого человека. Приготовившись к худшему, ослабевший парень попытался из последних сил поставить второй рукой блок, тем самым хоть немного уменьшить силу удара. В то время все окружающие уже хорошо понимали, что ученик раздражающего мастера Торна проиграл, и с издевательскими улыбками смотрели на то, как их товарищ ставит взорвавшегося наставника и его ученика на свое место. Однако через секунду их лица удивленно вытянулись. Не меньше был удивлен и Кэн Хен, смотря на то, как деревянный меч в его руке, до этого будучи твердым как камень, в момент соприкосновения с поставленной в блок рукой Сонга осыпался мелкой трухой. Переведя взгляд на второй меч, мужчина еще больше удивился, так как прямо у него на глазах тот начал превращаться в пыль. Этим тут же воспользовался Сонг, запустив бакен прямо в лоб своему противнику. Бам! Глухой удар разнесся над ареной, а оглушенный Кэн Хен повалился на спину. Через секунду он очнулся и тут же вскочил на ноги, ошалело оглядываясь и пытаясь понять, что произошло. На лбу же у опытного мечника стремительно росла огромная шишка, ясно показывающая, кто стал победителем в дуэли. «Что за...» – спросил в этот момент кто-то в притихшей толпе. «Это что, концепция времени?» – удивленно произнес мастер Мун, посмотрев на также удивленного наставника Торна. «А парень-то не так прост», – удивленно подумал тот и ответил мастеру Муну. «Очень на то похоже». Старик покачал головой, продолжая удивляться, но решил все же напомнить. «Мы теряем время. Пройдемте к скрижали». «Да-да», – согласился с ним наставник Торн и, выйдя на арену, объявил все так же молчавшей толпе. «Дорогие друзья, как вы можете наблюдать, мой ученик показал волю к победе и потому заслуженно получил ее. Кто захочет бросить ему еще один вызов, обращайтесь в павильон разрушенного неба. А ты чего сидишь? Пойдем, скрижаль ждать не будет». Последнее он уже говорил Сонгу, одной рукой помогая тому встать. Все так же ошеломленно стоящий Кэн Хен молча смотрел под ноги. А что он еще мог? Чувство стыда сжигало его изнутри. Такой проигрыш ему будут вспоминать еще очень долго. Желание покрасоваться стало виной такого жалкого поражения. Он прекрасно понимал это, и оттого ему было еще хуже.